Так, но можно высчитать, кто это был. У нас достаточно данных. Прежде всего, мужчина этот стар и уродлив, из тех, с которыми девушки по доброй воле не идут, особенно такие красивые, как ты описываешь. Хотя мне и кажется, милый мой волчонок, что тебе любая пища сошла бы за лакомство. Почему стар и уродлив? Потому что девушка пошла с ним не по любви, а за куль потрохов. Это, несомненно, здешняя деревенская девушка, которая, возможно, не впервые отдается похотливому монаху, а в награду уносит что-нибудь съестное для себя и своего семейства. «Продажная женщина!» — произнес я в ужасе. «Голодная девочка, Адсон. И, наверное, есть голодные братишки и сестренки. Надо думать, при возможности она отдавалась бы не из выгоды, а из любви, как сегодня. Ведь, судя по твоему рассказу, она увидела твою молодость и красоту и за даром, вернее, за твою любовь, отдала тебе то, что другому отдала бы лишь в обмен на бычачье сердце и обрезки легкого. И ощутила такую гордость, бескорыстно даруя себя, что когда убегала, не стала брать добычу. Вот почему я прихожу к выводу, что тот другой, с кем она тебя сравнивала, не блещет ни молодостью, ни красотой. Признаюсь, что, несмотря на мое живейшее раскаяние, этот довод преисполнил меня сладостным самодовольством, но я молчал и продолжал слушать учителя. Этот уродливый старикан должен иметь дела вне стен монастыря, собственные отношения с крестьянами. Он должен знать, как попасть на монастырское подворье и выйти с него, минуя ворота. Кроме того, он знает, что на кухне есть свежий ливер. А на утро, скорее всего, решили бы, что в незапертую дверь пробралась собака и украла его. При этом он судит по-хозяйски, заботится, чтобы из кухни не уходили более ценные припасы. Иначе он дал бы девочке вырезку или какую-нибудь другую хорошую часть. Ну а теперь, как видишь, облик нашего незнакомца обрисовался достаточно четко, и все его качества, по-ученому выражаясь, акциденции, соответствуют вполне определенной субстанции, имя коей я без колебаний назову. Ремигий Варагинский, здешний келарь. Если же я по чичае не ошибаюсь, тогда непонятный для нас Сальватор, который, к тому же, из этих краев, а значит, без труда разговаривает с местными и знает, как добиться от девушки, чтобы выполнила все, что он захочет. Она бы и выполнила, если бы не явился ты. Сомнений нет, все именно так, согласился я. Но какое это теперь имеет значение? Никакого. «И огромное», — ответил Вильгельм. «Все это может быть абсолютно не связано с преступлениями, которые мы расследуем. А может быть и связано. Если келлер действительно из Дольчиниан, одно объясняет другое. И наоборот, теперь нам доподлинно известно, что аббатство по ночам живет тайной деятельной жизнью. И вполне вероятно, что келлер или Сальватор, раз уж они так запросто шатаются по монастырю в темноте, знают гораздо больше, нежели намерены рассказывать». «Значит, они и не расскажут?» «Не расскажут, пока мы смотрим сквозь пальцы на их проделки. Однако, как только нам что-либо от них по-настоящему понадобится, мы сумеем заставить их говорить. Словом, отныне они у нас в руках». И Сальватор, и келарь. И да простит мне Господь эту военную хитрость, раз уж он прощает другим людям столько всяких грехов. И при этих словах он так лукаво взглянул мне в глаза, что у меня язык не повернулся высказать ему свое мнение относительно правосудности подобной стратегии. А сейчас надо бы поспать. Через час полуношница. Однако, по-моему, дорогой Адсон, ты еще взвинчен, поглощен своим преступлением. Чтобы успокоить нервы, час-другой в церкви — незаменимое дело. Я, конечно, отпустил тебе грехи, но никогда нельзя знать точно. Пойди и спроси подтверждение у Господа». С этими словами он довольно ощутительно съездил меня по затылку, не то в знак отеческого и дружеского расположения, не то для снисходительной острастки. А можно было расценить это и так, как я, каюсь, расценил в ту минуту, что это жест добродушной зависти. Я ведь знал, как этот человек охоч до новых необычных впечатлений. Мы отправились в церковь, как обычно, подземным ходом. Я шагал как можно шире и старался не глядеть по сторонам, потому что все эти черепа слишком явно напоминали мне, что и сам я прах, и что весьма безрассудна моя плотская гордыня, взыгравшая в ту ночь».